Глава 35. Три недели пролетели незаметно. Я так загрузила себя делами, что к вечеру, вымотавшаяся до мелькающих мушек перед глазами, добиралась до кровати и засыпала до того, как моя голова коснется подушки. Правда, не я одна трудилась в поте лица. Фрэнку, как только рана на его ноге затянулась, было поручено закончить ремонт здания нашей будущей небольшой фабрики по производству печатных пряников. Разрушенную стену староста, совместно с сыном и прочими помощниками, уже успел восстановить. Печь тоже сложили. Осталось покрасить стены, изготовить столы, полки, шкафчики, и можно приступать. Первые несколько пряников мы уже опробовали испечь в особняке. Хойт вырезал чудесные формы со сказочными зверьками и растениями на них. Замесив тесто, благо я наизусть запомнил рецепт бабули, сформировала прямоугольный пласт, уложила его на предварительно обработанную мукой форму. Раскатала скалкой, отпечатав на тесте витиеватые узоры, а лишнее отрезала ножом и запихнули прянички в духовой шкаф. Было очень волнительно, а вдруг здесь мука другая или масло не то, но все удалось на славу. Заварка получилась ароматная, а тесто достаточно упругим и плотным, как раз для пряников. Конечно же, первую пробную партию мы слопали. И вторую, и третью тоже. Только после четвертого замеса 10 красивых и ароматных квадратиков я отвезла к дядюшке Ислы, у которого была небольшая лавочка с кондитерскими изделиями. Что сказать, наш товар в лавке разобрали в считанные минуты. Хорошо уехать не успела. И договорившись о поставке, поспешила в особняк. Пока помещение пряничной фабрики еще пыльное. Придется поручить печь сдобу нескольким женщинам из деревни, куда я сегодня и отправилась. «Фрэнк, 2 недели тебе даю и заканчивай с ремонтом». Ворчала, сидя на Фанне, мысленно прикидывая, как надолго хватит Сури, вырученных у Кейна. Брать монеты из сундука, те, что сперли у контрабандистов, мне пока не хотелось. «Раньше закончим, совсем немного осталось», — ответил братец, прерывая мои размышления. «Хорошо», — пробормотала, тут же переключаясь на Джека. «Муки завтра купи, ее много понадобится. Еще масло сливочное и яиц. Тебе Ронда список оставит, чего и сколько». «Как прикажете, ваша светлость?» «Так, что еще?» Задумчиво протянула, взглянув на Фрэнка. «Все, приехали. Вон Матти нас встречает». Обрадованно воскликнул брат, опасаясь получить новые задания. «Ладно», — хмыкнула, быстро раскусив хитрость Фрэнка, спешиваясь у дома старосты. «Матти, добрый день. Пригласи сюда Дебру, пусть и внучку с собой прихватит. Еще зови Мэри, Тину и Роуз. Буду учить тесто замешивать и пряники печь». «Ух, и жонка сына моего может помочь!» Обрадован спохватился Матти, суетливо бегая вокруг меня. «А что, она здесь?» «Так с мужем приехала!» Быстро-быстро закивал старичок. «Умело кухарит!» «И ее зови, конечно. Как звать-то ее?» «Ларой кличут», — ответил староста, прежде чем скрыться за воротами своего дома. «Ваша светлость, вы проходите!» «Ну, спасибо!» Хмыкнула, обходя по широкому кругу оскалившегося пса, сидевшего на привязи у будки. Задумчиво пробормотала. Когда успел обзавестись охраной? Женщины оказались очень смышленными, веселыми и трудолюбивыми. Мне даже самой ничего не пришлось делать. Лара, большеглазая темноволосая хохотушка, быстро перехватила у меня посуду, муку и прочие ингредиенты и, внимательно слушая, ловко замесила тесто. «Хм, отлично!» «Теперь вдавливай тесто в форму руками, так, чтобы вырезанный на доске рисунок полностью повторился на будущем прянике. А затем прокатай скалкой, чтобы разгладить дно пряника. Излишки теста срежь». «Так?» – спросила Лара, закончив работать скалкой. Остальные женщины пока молча наблюдали. Маленькая девчушка, настороженно, но с огромным любопытством, поглядывала из-за спины бабушки, но пока смущалась или боялась подойти поближе. «Да, все верно». Оценила труд Лары, продолжив обучение. «Теперь в печь, и здесь очень важно соблюсти технологию. Сначала пряники ставим выпекаться в печь, разогретую до 250 градусов, и всего на 3 минуты. Это нужно для того, чтобы схватился рисунок печатного пряника. Затем открываем дверцу печи и оставляем на 2-3 минуты до тех пор, пока температура не упадет до 160 градусов. Снова закрываем и теперь выпекаем еще минут так 20. «И мы их печь будем?» «Да, пока дома. Джек будет собирать и доставлять их в лавку в городе Ансетия», ответила Роуз, рыжеволосой, слегка полноватой женщине. А через 2 недели откроем фабрику и будете работать там. А будут покупать? Спросила Дебра, выдвинув перед собой внучку. А то испортим продукты впустую. Ну, во-первых, муку и все необходимое для печатных пряников я вам выделю. Столько, сколько нужно для выхода определенного количества готовой продукции. Произнесла, глядя на смущенного ребенка. А во-вторых, уже поступил заказ на 1000 таких пряников. Так что распределим сегодня это количество между вами, а завтра Джек утром приедет за готовым товаром. Пора, объявила Лара, напомнив о пряниках в печи. Точно, доставай. Ох и красота какая получилась! Одновременно воскликнули женщины, разглядывая пряники с домиками, зайчиками, волшебными цветами и прочими завитушками. А теперь давайте пробовать. Должны же вы знать, что у вас вышло. В особняк возвращалась вечером. Пока каждая женщина не попробовала свои силы в пряничном искусстве, мы хозяйство старосты не покинули. Аромат специй и сладкой сдобы стоял на весь дом. Пришлось подкормить и мать, и сына, и его внучков. Наевшись до сытого повизгивания, чуть прикрыв глаза, следовала за Фрэнком, который с ехидной улыбочкой надо мной посмеивался. «Скажу Ронде, чтобы она тебе в суп подсыпала чего, если будешь продолжать ржать», — рыкнула, кинув братца веточку. «Она добрая, в отличие от тебя», — хмыкнул Фрэнк, сжав бока серого, вырвался вперед. «Бежишь? Испугался?» Зловеще захохотала, нагнав страху на Джека своим диким смехом, так что он даже голову втянул и отъехал подальше от меня. «Тьфу на вас!» Зато к дому подъехала порядком, развеселившись. Джек быстро спешился и тут же рванул в сторожевой домик. Тоби, встретившийся у него на пути, попытался с ним заговорить, но наш немногословный мужчина, не останавливаясь, пронесся мимо. «Опять ему ведьма почудилась!» — хихикнула я, глядя вслед убегающему Джеку. «Эмма, а у нас гости!» – задумчиво протянул Фрэнк, разом испортив мне настроение своим серьезным видом. «И кто?» «Констебль, судя по знаку на груди, главный, из самой столицы прибыл». «Хм, и чего ему здесь надо?» – вполголоса произнесла, посмотрев в ту же сторону, что и братик. В окне столовой частично был виден незваный гость. «Ты лучше иди в сторожку, а то мало ли, а я сама». «Нет, вместе. Тем более ты здесь ни при чем». «Угу, неужто Кейн или Стин чего наболтал?» «Не думаю. Пока не поговорим, не узнаем». «Пошли, встретим гостя». Тяжело вздохнув, распахнула двери. «Госпожа, там месье Генри Джонс, он хотел с вами побеседовать. Я его в столовую увела». Прошипела Молли, встретив меня на пороге. «Правильно?» «Молодец». Также тихо ответила взволнованной девушке. «Сейчас узнаем, что это его к нам так далеко занесло». «Мадмуазель Эмма Барлоу, добрый вечер!» Чинно поднялся высокий, сухопарый, с небольшой бородкой и длинным, похожий на клюв носом, мужчина. «Мсье Фрэнк Барлоу, полагаю». «Добрый вечер, мсье!» – поприветствовала я, проходя к столу. «Мсье Генри Джонс, капитан следственной группы. Прибыл задать вам несколько вопросов по поводу нахождения на землях графства Кирин банды разбойников, которые переправляли редкие украшения из страны Ламберги в Зерантес». «Хм, боюсь, я ничем вам не смогу помочь», – произнесла, чуть улыбнувшись. «Но расскажу все, что знаю.